Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередная встреча дискуссионного клуба на Народном славянском радио. В студии с вами ведущие Елена Андреева и Елена Ромская. С радостью представляю вам наших участников сегодняшней дискуссии. Это Михаил Зорин, консультант Центра семейного консультирования «Подсказка». Здравствуйте, Михаил! Здравия, Елена! Здравия вам, уважаемые телезрители и радиослушатели. А также один из наших постоянных участников, Валерий Гнездов, психолог, специалист в сфере экстремальной психологии и психологической подготовки. Всем здравия! А помогать нам сегодня будут Владислав Аристов, который находится за пультом Народного славянского радио, и Светлана Большакова, которая принимает ваши вопросы в чатах на сайте slavradio.org и канале youtube.com/slavradio. Ну и, конечно же, дорогие наши слушатели и зрители, мы ждем вашего непосредственного участия, ждем ваши интересные и важные вопросы. Приз сегодня – это выпуск, пятый выпуск журнала «Быть добру». Вот такой вот прекрасный, с небесным цвета обложкой. Надеемся, что он непременно найдет своего владельца. Отмечу, для других желающих приобрести этот выпуск и предыдущие или следующие номера, сейчас открылся купеческий ряд. Именно там можно найти и выбрать любой и все последующие выпуска журнала «Быть добру». Возвращаясь к ходу нашего эфира, хочется сказать о том, что в связи с мировыми событиями, экономическими, политическими событиями в нашей стране, к сожалению, приходится наблюдать психоз, который проявляется не только на прилавках наших магазинов. Что каждый из нас генерирует в мир? Как самому сохранить равновесие и постараться помочь своим близким? Об этом поговорим сегодня в ходе нашего дискуссионного клуба. От нас зависит, каким будет мир. Это тема нашего эфира сегодня, да? Ну, что еще тут можно добавить для вступления? На сегодняшний день мы все находимся, каждый в разной степени травмирования вот той ситуации, которая происходит. И наша задача осознанно это принять и прожить. Мы должны понимать, что как прежде уже не будет. Верните мое прошлое, мою прошлую жизнь тоже уже не будет. Обратной дороги нет уже. И то, что сейчас происходит, это такая энергетическая чистка пространства. Вот я бы так сказала, как я это вижу, нам растят сознание и нас готовят к новому миру. И нам придется делать свой осознанный выбор. Вот я так думаю, эти вопросы мы сегодня и будем освещать. Первый вопрос я бы адресовала Михаилу. Что генерирует сегодня человек, и особенно вот травмированный человек, в котором состоянии сегодня практически все находятся, вот в общее энергетическое поле. И чем конкретно он его наполняет, и что из этого энергетического поля вот каждый из нас получает? Спасибо за вопрос. Я бы предложил рассмотреть это с системы. Во-первых, каждый человек, живущий особенно на территории нашей страны большой, должен понимать, какое идет время. Три основных момента. Первый момент. Мы все прекрасно знаем то, что окончание календаря мая 2012 года перенесло нас совсем в другое время, в другую эпоху. Мы из космической ночи вошли в космическое утро. Вот, и находимся на таком, можно сказать, на границе. Мы по-старому жить уже не можем, но как жить по-новому, мы не знаем. И старые правила – это индивидуализм и эгоизм, это антиобщинность. Оно доигрывает сейчас вот таким способом, что мы видим в мире. Но рано или поздно это закончится, потому что мы находимся уже на территории светлых сил. И немаловажным фактором является то, что сейчас приходит эквивалент. Вот. Это все мы можем наблюдать в нашем обществе, да, там, если мы условно его разделим на лидера нашей страны, на элиту и на народ. Мы видим, что происходит с элитой. Потому что элита, она в основном находится в индивидуалистическом и эгоистическом сознании. Вот. Это такая вот субпассионарная прослойка. Вот. И возвращаясь к человеку, здесь очень важно понимать, с каким типом сознания мы общаемся и про какой тип сознания мы говорим. Опять же, условно можно разделить всех на четыре типа сознания. Это логик-материалисты, это религиозный тип сознания, это магический тип сознания и универсальный. Вот. И исходя из поставленного вами вопроса, да, что транслирует человек, здесь вот мы как раз и найдем ответ. С точки зрения логик-материалиста, он, конечно же, транслирует страх, потому что в первую очередь это страх краха экономики, страх потери тех материальных благ, которые были нажиты. Да? Мы опять же можем это видеть по нашей элите, там в основном все логик-материалисты. Это страх, что не будет соли, не будет сахара. Вот. Это, наверное, в связи с тем, что нашему народу за последнее время приходится испытывать столько много потрясений. Это уже, наверное, у нас в крови, да, как сразу все пропадает. Следующее – это религиозный. Тут, конечно, как бы страх смерти, что придет апокалипсис, все, никого не будет, ничего не будет, и люди боятся что-то потерять, духовную опору. Магический тип сознания, я бы не сказал, что у них есть страх, они уже сортируются, как бы за кого они играют. Они прекрасно понимают то, что они находятся на темной стороне, а эти правила жизни, они уходят. Вот. А универсал смотрит на это с точки зрения надсистемы. Происходит естественная, божественная смена правил, и мы можем повлиять только на скорость и на цену перехода. И вот здесь, вот, подводя итог сказанному, я хотел бы сказать, что, конечно же, если человек сидит в страхе, то он транслирует во внешний мир энергию страха. И он напоминает того скалолаза, который сорвался со скалы и падает вниз. И он боится, что он сейчас расшибется, и он все быстрее и быстрее ускоряется, летит вниз. Вот. Или человек смотрит на это объективно. Он понимает то, что внешние условия – это они призваны, чтобы мобилизировать внутреннее. И тогда он транслирует в мир любовь и принятие, несмотря на то, что на первый взгляд кажется, что все рушится. Вот, вот типы сознания, на мой взгляд, очень хорошо прослеживаются. Вот здесь вот можно сравнить с варновой системой, кстати. Да, да. Да. Смотря кто как находится. И получается, что картина, которую сейчас мы наблюдаем, говорит о том, что, к сожалению, к великому сожалению, очень много представителей первой варны. Да. Да. Валерий, а вот скажи, пожалуйста, может быть, вот это все происходит от того, что нарушается некая базовая потребность человека в безопасности. Вот когда человек чувствует себя вне безопасности, да, то он не может спокойно реагировать, и поэтому вот в соцсетях, в этом общем энергетическом пространстве происходит вот такая война друг с другом. Да, потому что изначально, если рассмотреть происходящее с позиции гибридной войны, о которой также много говорят, то различные способы этой гибридной войны, они предназначены прежде всего для того, чтобы человек жил в страхе. То есть создать искусственную атмосферу, находясь в которой человек либо адаптируется в тот новый мир, который хотят те элиты, которые живут условно на темной стороне, и, соответственно, тот, кто не хочет адаптироваться, подлежит уничтожению. Если же посмотреть на это с точки зрения вот проявлений массовой статистики на планете Земля, то мы увидим, что это выражается прежде всего в новых вспышках болезней, в новых технологических, технократических авариях, войны, которые проходят уже в физической горячей фазе. И, в общем, информационное пространство, оно позволяет как раз этот страх усугубить. Потому что для подсознания все равно, является ли эта информация вымышленной, либо настоящая. Если в голове человека, в подсознании засел какой-то образ, то он начинает действовать изнутри. И получается так, что многие люди просто этот страх до конца не осознают. У них нет ключей, потому что образование в ходе последних 50-60 лет постепенно, к сожалению, деградировало. И тех ключей самопознания, которые могли бы дать человеку ответ на вопрос, какие потребности должны быть, какие цели, они сейчас есть не у всех, далеко не у всех. И вот разобраться в этих целях, разобраться в этих ключах, наверное, предстоит сейчас каждому. Потому что не имея цели, четкой, ясной, не имея плана, как эту цель достичь, конечно же, человек будет чувствовать себя в состоянии риска. А эти риски связаны напрямую со страхом. Благодарю. А вот скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, сейчас вот это вот общее энергетическое пространство, оно больше наполнено низкими вибрациями? Вот группа людей, которые излучают страх, да, которые там находятся в какой-то агрессии, там ненависти и так далее, то есть низких таких вибрациях, она превалирует над теми, которые осознанные, которые понимают ситуацию, которые как бы могут держать какое-то внутреннее равновесие, не реагировать вот на то, что происходит. Вот и как уравновесить это состояние? Энергии имеют разные уровни. То, что мы называем тонким либо параллельными мирами, это можно рассмотреть с ведической основы, когда есть явное физическое тело. Это уровень физического нашего мира, тех энергий, которые известны в простой обычной физике, которую мы изучаем в школе. Есть то, что мы называем жарье тело, либо биополе. Оно представлено 5 видами излучений. Это уже то, что, как говорят исследователи, относится к эфиру, эфирный план. Ну и другие тела, которые есть, я сейчас не буду время тратить, чтобы их рассказать и рассмотреть. То есть получается, что эти энергии, они есть. И когда мы говорим об этих энергиях, то вопрос не в том, каких людей больше в каких энергиях, а в том, насколько человек может подняться высоко и пребывать в тех энергиях, информациях, которые выше. Поэтому, по большому счету, ведь не так важно, сколько человек заблуждается. Важно, что есть люди, которые знают истину и могут другим показать эту истину. Ну да, наверное, один просветленный, который высоких, он может перетянуть 1000 непросветленных. Конечно, Елена, потому что ведь много пословиц, поговорок и притч, и в святых писаниях это написано, что спаси сам, вокруг тебя спасутся 1000, совершенно правильно. Поэтому это здесь именно такой закон. И когда у людей возникает чувство отчаяния, когда он смотрит вокруг и думает, как же ему выжить, ведь кругом столько зла, столько ненависти, столько людей, которые, к сожалению, поддаются страстям. Но нет, это не математика, кто кого передавит. Любовь, она не имеет ограничений. Если любовь войдет в человека, то он сам и рядом с ним все будет изменяться. И неважно, сколько людей вокруг заблуждались. Благодарю. Михаил, а вот... Михаил что-то хотел добавить. Я хотел спросить, добавишь? Я хотел поддержать ответ. Действительно, как говорят старики, все, что было сделано без любви, будет разрушено. И сейчас, вместе с уходом старой эпохи, все перестраивается на новый лад. Все, что без любви, разрушается. Все, что на основе любви, будет только произрастать и развиваться. И вот здесь мы никуда не можем деться от тройки – знания. Человек должен обязательно знать. Только знание порождает позицию, а позиция порождает действие. Если ты не знаешь, у тебя нет позиции, следовательно, ты не можешь действовать. Вот. Что касаемо... люди как-то наполняют энергопространство, они куда-то уезжают, переезжают. Опять же, вопрос трансляции. Здесь хотелось бы сказать очень просто. Подобное притягивает подобное. Вы посмотрите, сколько людей с началом этой, именно гармонично назову, специальной военной операции, перебралось за территорию нашей страны. То есть идет естественная самосортировка. Я бы сказал, что вот если брать тонкий мир, то сейчас такой образ идет. Вот наша страна, она как вот в старом чулане кто-то под запыленным одеялом проснулся, она встает, стряхивает с себя всю эту пыль. Идет объективный процесс пробуждения. И мы заявляем о себе как о, наверное, в будущем лидирующем центре силы. Вот, помимо Америки, которая доигрывает на этой фазе, и Китая, у которого тоже в последующем будет рассвет. Вот. И также хотелось бы сказать то, что что делать, чтобы уравновесить себя, да, там, если вы чувствуете, что много страха накопилось, много негармоничных энергий накопилось, можно использовать много технологий, можно это все вымазывать, выписывать, писанки-мазанки, эти технологии, я думаю, каждому известны, я не буду на них останавливаться. Можно сходить... Не каждому, а тем, кто славянскими знаниями владеет. Но, думаю, наши слушатели знают, да. Ну, конечно, это все для нашей аудитории. Наши слушатели, они, я думаю, в этом, так сказать, подкованы. Вот. Можно сходить куда-то там свечку поставить, церковь, храм, в зависимости от того, кто чему придерживается. Сходить там в какое-то место силы, в центр силы. То есть и потихонечку это все вот отдавать, сгружать себя. Но главное, это для себя постараться найти ответ на вопрос, зачем это нужно мне. Потому что все вот это вот внешнее сжатие, оно на самом деле активизирует внутреннее раскрытие. Почему? Потому что начиная там с 91 года, когда к нам хлынула западная культура, это подобно было осьминогу, да, который щупальца потихонечку на нашу территорию запускает. А сейчас посмотрите, они откатывают назад. То есть нам кажется, что все рушится. На самом деле нет. Они забирают и уходят, забирают те инструменты, с помощью которых они управляли нами, потому что, точнее, воздействовали на наше сознание. Вот. Все-таки управление – это такой вопрос. Если человек не хочет, им не будут управлять. Поэтому да. Некоторые очень даже радуются всем этим санкциям. Да, вот да. Я, например, рада. Вот как бы для нашего поколения, да, это, безусловно, радость. И каждый шаг назад Запада, да, западных транснациональных компаний, каких-то там фирм с одеждой, там тот же Макдональдс. Я безумно радовался. Но это не такая трагедия, наверное, для текущего поколения, потому что они, к сожалению, выросли на этих ценностях. И наша задача – показать им, что есть другие. Есть не только материальное, есть еще и духовное. И когда мы свой зор перераспределим на духовное, тогда мы пойдем потихоньку в плюс. Поэтому как бы кризис – это новые возможности. Да, у меня вопрос к Валерию вот здесь вот. Как ты считаешь, придется ли кому-то отсидеться с позиции «моя хата с краю, ничего не знаю». Вот это вот меня вообще не касается, то, что происходит. Это другая крайность психоза, я так считаю, что «ой, у вас там вот это вот творится, а я там уехал куда-то, спрятался, закрылся и все». Или все-таки все равно проходит, тут, как сказал Михаил, у каждого через эти ситуации свои уроки? Реакция на страх, она троична. Это известно в официальной психологии. Есть люди, которые убегают, прячутся. Есть те, которые впадают в ступор и не могут никаких решений принимать. Либо те, которые агрессивничают и нападают. Таковы правила этой игры. Поэтому общество, конечно, будет делиться прежде всего на тех, кто знает, как работать со страхом и будет вспоминать, как это делать, потому что знания внутри все-таки есть и будут пробуждаться. И будут те, которые будут отвечать на страх именно негативно. То есть либо убегать от него, отсиживаться, либо впадать в ступор, либо впадать в агрессию. Поэтому будут и те. Но особенность нашего времени в том, что информация настолько быстро перемещается, настолько быстро она овладевает умами человека, что это будет доступно практически каждому. Я имею в виду увидеть, что происходит в том или ином случае. И тогда не надо будет пытаться убеждать лишний раз человека в том, что на страх надо отвечать любовью. То есть разобраться с тем, что такое страх, понять его основу и научиться жить в новом мире, уже, конечно же, без страха. Не потому, что ген страха кто-то выключит или уберет чудесным образом. Ты сам его выключишь. Потому что мы поймем, что это такое. Да. Если мы поймем, что такое страх на всех уровнях, начиная с нашей миссии, и мы поймем, что изначально страх появляется как мера отклонения нас от выполнения своей земной миссии. Дальше же это идет как кармический узелок в причинном теле, дальше это в клубьем теле как образ негативного будущего, если мы продолжим двигаться в эту сторону погибели. Далее это уже чувство, биополе, которое снимает информацию, и проявление в физическом теле, как различные физиологические состояния на страх, как генетические изменения, биологические, вплоть до психосоматики, изменения в болезнь и беду. Вот если эта структура будет понятна человеку, тогда он не будет с помощью таблеток или каких-то одурманивающих веществ пытаться себя прогнать, это чувство страха. Он признается, что страх есть, поднимется на самый верх и поймет, что не отсиживаться надо, не убегать, не прятаться, не нападать, а внутри себя взрастить ту любовь, которая изначально у нас есть. То есть можно сказать, что сейчас все-таки на первый план выходит именно работа человека над собой. И над собой, и с теми, кто рядом. Потому что мы все-таки существа, которые живем общиной, в обществе, особенно это касается вот нас с вами, то есть русских людей по духу. И невозможно одному заточение сейчас работать над собой. В этом сейчас заключается вот вся радость, восторг событий, что именно находясь с разными людьми, мы себя начинаем лучше понимать, потому что подобное тянется к подобному. То, что излучаем, то принимаем. И много людей будет рядом. Но будут те, которые будут нуждаться в нашей помощи. И, возможно, будут те, у которых мы будем чему-то учиться. И это прекрасно. То есть энергетический взаимообмен такой. На самом деле, действительно, смотришь сейчас вокруг вот на близких людей, даже на тех людей, которых, казалось, ты знал очень хорошо. И когда ты смотришь, что сейчас проявляется в этом человеке, думаешь: «Боже мой, это что еще происходит?» А может, он тебе зеркалит, чтобы ты бы это в себе увидела? На мой взгляд, что просто идет такая проработка, что вскрываются какие-то потайные программы. Программы, да, трехмерные, глубоко закрытые. Теперь это раз, вот пройди. Вот что ты хочешь сказать по этому поводу? Я хотел сказать, вот поддержать Валерия, да. По сути дела, пандемия – это тоже как бы инструмент темной иерархии. Но из всего мы выжимаем плюсы. Пандемия развернула нас в семью. Мы все сели дома. И мы начали обращать внимание, а что же у нас происходит все-таки дома? Я целый день провожу на работе, меня нету. Я прихожу, там что-то там, пару слов сказал, уснул, утром встал, опять ушел. Да, в выходные я субботу восстанавливаюсь, в воскресенье более-менее семье уделяю, тут хопа, опять сразу на работу. То вот сейчас вот по уже сделанным исследованиям многих социологических институтов сейчас идет время, когда человек возвращает авторство самому себе. То есть он начинает разворачиваться сам на себя. И здесь главное не упустить момент. Не тратить время на страх, не тратить время на то, что думать о том, что будет. Сразу забегая вперед, я не знаю, я уверен, что все будет хорошо, уверен. Единственное, что какой ценой мы это преодолеем. Вот. И здесь, конечно, позитивное мышление каждого человека, кто живет в нашей стране, оно будет помогать нашим воинам, которые сражаются сейчас, я бы сказал, с типом сознания неонацизма, да, потому что если очень так глубоко туда копнуть, информации хватает, мы, по сути дела, сейчас идет такая вот война света и тьмы, вот. И здесь так же, как вот сказал Валерий, очень важно понимать, какая у тебя миссия, потому что многие люди могут сказать: «Это не моя война, это не моя война». Это значит, что он просто не до конца сознательно как бы живет, не до конца сознательно понимает, что происходит. Это война каждого. Потому что это не моя война, когда у меня есть страх потери чего-то материального. Но это моя война, когда я за страну, когда я за народ. И у нас сейчас идет такая вот позитивная фаза. У нас лидер, общинник и пассионарий. У нас народ общинники и пассионарии, у нас только сейчас выбивается средний слой, это элита, да, которая была, на мой взгляд, искусственно взращена несколько десятков лет назад. Вот. И при такой, как бы, наша фаза, наша пассионарная фаза, коротко скажу о пассионарности, по сути дела, это источник мотивации, который прямо противоположен инстинкту самосохранения. То есть мы духовное ставим выше материального. Поэтому мы как бы мы едем на светлой фазе с нужной смазкой на нужных лыжах. Ну вот здесь вот, наверное, нужно сказать и о том, что как раз происходит взращивание вот этого слова «патриотизм». То есть обращают внимание подростки и молодежь на то, что вот какая наша страна, какой наш лидер, как мы идем. Сегодня по телефону разговаривала со своим воспитанником, и он мне говорит, он мне рассказал просто вот всю политинформацию, что происходит у нас в стране. Как там наши ребята, бойцы, десантники наши молодцы, а вот там вот они темные, и наши идут, чтобы вот эту тьму победить. Я его слушала и говорю, надо же. То есть вот здесь прослеживается работа, видимо, родителей, которые сумели скорректировать ребенка, да. А в семьях в основном идут совершенно разные разговоры. И поэтому, вот возвращаясь к взращиванию патриотизма, вот как родителям-то нужно, что понимать, как разговаривать с детьми. К семье давайте перейдем, что вообще. Поле семьи тоже может быть полем военных действий. Да. Михаил, многодетный папа, воюем об этом друг больше с другом. Знает сейчас. Конечно, в первую очередь, любая война, она помимо того, что в материальной плоскости идет за территории и за ресурсы, она в духовной плоскости идет за сердца и ума, да, как mm-hmm. говорили великие полководцы. И здесь главное не проиграть, но вот опять же, не хочется, я сказал слово «война», не хочется проиграть эту битву за ума и сердца наших детей. Вот. Mm-hmm. Безусловно, здесь нужно, знаете, как в самолете, да, сначала одень маску себе, потом одень маску ребенку. Mm-hmm. Если все будет наоборот, наверное, уже некому будет одевать маску следующему, да, там одному ребенку успел, другому не успел, вздохнулся. Вот, кислорода не хватило. Здесь, наверное, нужно в первую очередь взрослым заняться собой, своей картинкой, своим сознанием, своими страхами. И потом потихоньку помогать уже детям. Но здесь не стоит очень много уделять времени себе, нужно это делать в совокупности. Быстро потихонечку себя подсобрал, понял, кто я, откуда я, куда я, зачем мне пара, зачем мне дети. И потихонечку начал объяснять это ребенку. И вот так вот, взявшись за руки, потихоньку поднялись по лестнице. Михаил, а вот если это когда осознаны все или хотят как бы быть осознанными в семье, когда в семье придерживаются одной позиции, да, отношения к ситуации, а когда разная, совершенно противоположная позиция, я знаю, есть такие примеры, когда, допустим, отец в семье, он вот ведет себя так, как, допустим, та же элита уезжающая находится uh-huh. в таком стрессе, что да, надо уезжать, валить из этой страны. Вот. А вторая половина семьи, там, она совершенно другого мнения. И происходит вот такой вот конфликт в семье. Все, что без любви, будет разрушено. Uh-huh. Вот. Опять буду несколько раз повторяться. Мы на светлой фазе. И конечно, другая половина, которая нацелена на созидание, она может попасть на эту негативную энергетику той половины, которая не согласна, и тогда все пойдет вниз. Здесь важно устоять. Здесь важно устоять. Иногда, я думаю, у каждого даже в мирное время происходили такие процессы, когда тебе кажется, что весь мир сошел с ума, и ты воспринимаешь мир не так, как все. Но на самом деле ты просто, наверное, один из немногих, кто проснулся и увидел реально этот мир. И вот, как ты, Лен, сказала, осознанно увидел этот мир. Вот, поэтому здесь отчаиваться не нужно. Нужно принимать точку зрения другого и стараться мягко, плавно ее трансформировать. И тем самым ты будешь укрепляться в своей вере, что ты идешь в нужном направлении. Понимаете, ответа в голове нет. Должна совпасть тройка. Мы с вами вначале сказали важное слово — психоз. Что такое психоз? Это душевное расстройство. Душевное расстройство, и простым языком говоря, это несовпадение внутреннего с внешним, когда ты отрицаешь. Вот логик материалиста сейчас в жутком психозе, в жутком дистрессе. Вот. А здесь важно подсобрать, как я чувствую, как я думаю, так я и делаю. Вот здесь, как Валерий сказал, важно убрать страх. Страх в основном идет из головы. Как же так? Я все потеряю, мне не хватит сахара, мне не хватит гречки. И пошло вот это вот искусственное раздувание, рост цен и пустые полки. Сейчас это потихонечку все укладывается, у нас все появляется. Тоже вот важная вещь хотел сказать, вот все время отступаю. Мы никогда не останемся голодными. У нас есть чем себя прокормить. Мы с точки зрения ресурсности самая богатая страна в мире. Просто вот простой пример, вот так вот многих размораживаю. Нам не дадут микросхем, да, там не дадут чипов. Для их изготовления требуется неон в чистом виде. Неон только есть на территории Украины и России. Не будет неона, не будет схем. Нам дадут другое сознание, и нам не нужны телефоны. Мы сами справимся. Мыслеобразы. Я думаю, что то, что ты говоришь сейчас, даже по телевизору видно, когда говорят о том, что происходит на Западе, и ты смотришь их пустые полки и сравниваешь с нашими, ты понимаешь, нет, мы хорошо живем. У нас все хорошо. Валерий. Вы знаете, да, немножечко еще скажу, как бы тоже такая вещь. Вот мы все привыкли там товар Америки, товары Европы. Да? В среднем усредненный показатель для обоих континентов это в среднем 85-90% товаров из Китая приходят туда, которые упаковываются в обертку, сделано там-то, там-то. Все. Да, все. Да. Вот. Есть Китай, есть Россия. Все остальное – это индивидуалистический и паразитический тип сознания, который привык выживать за счет других. Как Англия поднялась? Где-то примерно в 16 веке самой сильной страной была Испания за счет морского выхода, да, в Тихий океан. Англичане просто начали грабить корабли. И вот это пошло понятие корсара, да? То есть грабеж в Англии был узаконен. И она тем самым начала наживать себе ресурсы. То же самое принцип действия проявляется и сейчас. Она воюет чужими руками. Не с собой. Америка. Она голая и пустая. Сидит да. и руководит. Теперь перейдем да. к Валерию. Как сказывается то, что мы ушли от источника? Вот Михаил привел много примеров. И что, по-твоему, нужно делать с психозом, который в семьях со взрослыми происходит? Mm-hmm. И они вот транслируют на детей, получается. И я бы еще добавила тебе сразу вопросик, что вот сыновья, допустим, они смотрят на отца. И вот если позиция отца категоричная там, против России, то получается подросток, он тоже это впитывает. Вот как здесь быть? Вот он, получается, подросток между там, матерью и отцом разной позиции, но больше слушает отца. Обрадую наших зрителей, слушателей, потому что исследования, которые на сегодняшний день имеются, да, они проведены на закрытых институтах, в частности, в Сибири. Но исследования таковы, что самое мощное проявление по роду идет в четвертом поколении. Эти исследования проходили не просто с точки зрения передачи информации на генетическом уровне, либо в культурном пласте, но и с точки зрения передачи биологических меток. Так называемых, например, в четвертом поколении прадедушка, прапрадедушка имел какую-то травму, либо ожог в каком-то месте. И вот в четвертом поколении рождается ребенок, у которого в этом же месте либо родимое пятно, либо какие-то изменения кожных покровов и так далее. И сейчас, если мы посмотрим четвертое поколение от наших детей, это как раз те события Великой Отечественной войны, где наши с вами предки победили фашистскую нечисть. Mm-hmm. Поэтому, как бы ни было сейчас тяжело смотреть расслоение в умах, вот это четвертое поколение сейчас, оно будет очень явно проявляться себя. Что касается отношения отца и дети, ну, не в плане произведения известного писателя, а в плане того, что ведь дети, они более адаптированы сейчас к процессу информации. Большинство взрослых-то они как раз испытывают где-то начальную стадию более одетый шок, потому что быть соединенным вот с этой информационной сферой им во многом бывает тяжело. Детишки, наоборот, мы смотрим, как они буквально на лету схватывают все эти информационные каналы, информационные средства и легко в этом находятся. Поэтому отец по отношению к ребенку сейчас не всегда может выступать авторитетом, как бы ему ни хотелось. Во-первых, напомню о том, что кроме отца есть духовный отец или есть духовный учитель. И если ребенок будет подсознательно чувствовать то, что, например, его родители не дают ему тех знаний, которые его душа хочет получить, то он будет искать эти знания на стороне. И, как правило, появляется в жизни таких ребят духовный учитель. Да, мы, конечно, понимаем, что здесь может быть ловушка в плане какого-то сектантства, фанатизма, но на сегодняшний день все-таки, опять же, в силу четвертого поколения, я уверен, наши дети будут находить правильную информацию и правильных людей. Если же идет раздор между женщиной и мужчиной, между мужем и женой, ну что здесь сказать, Елена? Ну, конечно, надо в ладу стараться жить. Необходимо сейчас понимать это время как именно вопрос объединения и единения, то есть изнутри, и находить те схожести, которые помогают объединиться людям. А что это такое? Это наши русские изначально духовные ценности. Совесть, справедливость, честность, взаимность, дружба, любовь. И другого пути-то не будет. Просто есть люди, которые к этому придут через большие боли, страдания. Это да. Ну что делать? Каждый учится, к сожалению, вот на своих ошибках, как бы ему ни хотелось. Елена, мне кажется, вот по поводу отца и сына, вот прямой вопрос к Михаилу. Да, у него как раз его хотела... сын. Да. Практически, так скажем. Как ты прокомментируешь вот такие ситуации? Что делать? Знаете как? Я вот скажу немножко опять вот системно, да, какой уровень развития у родителей, такой уровень души ребенка, чистота, именно чистота, чистота вибраций, такая душа и притягивается. И сейчас, когда мы находимся на светлой фазе, приходят светлые дети, приходят другие дети. Если мы берем уровень подростков, вот до 12 лет у родителей задача одна – максимально сохранить светлость души ребенка. Не надо их обижать, не нужно требовать от них того уровня понимания, который есть у вас. То есть есть много классических ловушек, в которые попадает родитель. Вот. И самый распространенный из них — это то, что мы думаем, что он думает так же, и мы не принимаем ошибки ребенка. А зачастую, если это смотреть с психологической точки зрения, мы не принимаем свои ошибки. Мы недовольны собой. Мы недовольны не ими, а мы недовольны собой. Вот. А когда ребенок уже зашкаливает, переходит за 12 лет, он становится юношей, становится подростком, то здесь идет процесс сепарации, отделения. И у ребенка формируется его картина мира, вот ключевая вещь, она заложена у него в крови. Она заложена именно вот на родовом уровне. Хочешь, не хочешь, весна приходит. Ты хочешь, не хочешь, это будет просыпаться. Я вот здесь оглядываюсь на свое детство. Оно было очень непростым. Я вырос в неполной семье. Но что-то во мне внутри проснулось. И я строю свою полную семью. Вот, и стараюсь идти в ней. Стараюсь делать ее лучше. И делать лучше там то общество, в котором я нахожусь. Вот, поэтому я бы сказал, что здесь будет все хорошо, просто нам, взрослым, нужно трудиться. Нужно трудиться и обязательно поддерживать то, что сейчас происходит. У нас пути назад нету. Если реально и адекватно посмотреть на происходящие в мире события, я вот всеми руками поддерживаю выбор президента. Потому что если бы не мы бы сделали бы дежавю, так сказать, повтор, итерация была бы 41 года, да, 22 июня, когда Западу так удалось поработать с сознанием нашего тогдашнего лидера Сталина, он не поверил, то, что будет война. А мы, как народ дружественный, выбрали такую позицию, мы будем отвечать на удар. А здесь мы упредили это на 2 недели. И кто бы знал, чем закончилось, если бы мы сидели и ждали. А там, с той стороны, собирались силы, и на начало марта это все планировалось. И я не думаю, что это закончилось бы 2 республиками, которые сейчас статус независимых приобрели. Вот. Ну, вот поэтому... видишь, это не все понимали, особенно те, кто не хотел ничего понимать, кто занят своими кредитами, холодильниками и так далее. Да. Кто стоял в очереди в Икее, чтобы потратить свои деньги. Нам нельзя проиграть, другое видение. Нам нельзя проиграть войну за сознание людей, потому что с сознанием Западной Украины работают на протяжении, наверное, 5 столетий уже. Там другие люди, другой тип сознания. Вот. Поэтому здесь я считаю, что остались люди, которые верят и поддерживают. И нужно это потихонечку передавать детям. И задача мужчины в семье – держать строго вертикаль. Я верю, все будет хорошо. И настраивать на этот лад детей, жену, маму, бабушку, кошку, хомячка, чтобы как бы все верили. Это и есть одно из предназначений мужчины. Мужчина, он по природе лидер. Ну и без женщины, конечно, здесь, да, женщина тоже дает опору. Поддержка женщины очень важна. Как земля дает опору. Должно быть единство. Да. Вот мне бы хотелось Валерию задать вопрос по поводу вот тех претензий, которых сейчас очень много предъявляется, и в том числе и в семье, и там на работе, где бы то ни было, то есть различные претензии и их эмоциональная окраска. Вот психологическая энергия претензий, она приносит вот нам вред? Или сами претензии приносят вред? Вот что больше приносит вред? То, в каком состоянии человек предъявляет претензии? Или он, в принципе, может предъявлять претензии, потому что он сейчас находится в неком таком, ну, скажем, травматическом состоянии? Претензии – это нормально. По-русски требования? Ну, недовольство какое-то, недовольство? Что вот почему ты там... Такое мнение имеешь, я такое мнение имею, почему ты это не сделал. Ну, то есть, да? Как бы, да. Различные претензии эмоциональные. Любой конфликт – это столкновение интересов, взглядов на всех уровнях. Мировоззрение, картина мира, исторически сложившихся реалий, взглядов на экономику, быт, на любовные отношения, на воспитание детей. И мы живем в противоречивом мире. Количество информации, которое идет с разных источников, оно велико, оно зашкаливает иногда возможности человека, который к этому не подготовлен, с этим справиться. Поэтому растет, конечно же, недовольство, это внутреннее давление страха, которое проявляется в том, что человек теряет чувство безопасности, потому что он теряет связь с душой. Соответственно, он начинает требовать этой безопасности от тех, кто находится рядом с ним. Причем безопасность-то прежде всего не на физическом-то уровне, будь то там продовольственная, либо защита от врага, а как раз больше уровень интеллектуальный, умственный, больше психологический. И что получается, когда один человек предъявляет другому какие-то требования, требует от него того или иного? Это означает нарушение одного из аспектов любви. Любовь заключается в одном из аспектов в том, что мы запрещаем себе в эту же секунду, когда нам, как мы считаем, сделали плохо, осуждать. Мы говорим так: хорошо, у меня другая точка зрения, и, возможно, я буду осуждать этого человека, но не сейчас. Почему? Потому что эмоции — это неосознаваемые чувства. Это означает, что эмоции управляют человеком, а чувства — это те состояния, которыми управляет человек. И если эмоции управляют человеком, а это в источнике страх, то никогда не будет Лена состояния нормального в этом смысле. В любом случае, если человек проявляет именно требования с точки зрения претензий, да, то есть как торжествование, это будет из страха, опять же, это будет, скорее всего, в виде агрессии, раз это требование предъявляется. Если это ребенок, например, до 7 лет, ну, детишки это воспринимают покорно, и они будут это выполнять, они будут делать, хотя психологические травмы это не исключает. И потом, спустя несколько лет, когда будет переходный возраст полового созревания, они полностью отомстят таким родителям. Если же речь идет, когда претензии муж к жене или наоборот, то это как раз показывает, что отсутствует лад, нет общих взглядов, интересов. Надо сесть за стол переговоров. Надо понять, что сближает и что отдаляет друг от друга. Мы все разные, мы уникальные люди, это понятно. Мы такими родились, потому что душа у каждого уникальна. Но в этом-то и заключается сейчас, как мне кажется, весь интерес вот с разными людьми найти общее соприкосновение. Угу. И если говорить не о том, кто в каких эмоциях, кто должен что делать, а с точки зрения самого элементарного вопроса. Давайте питание разберем. Да, это же сложный вопрос, когда встречаются люди с разным питанием. Быть вегетарианцем, не быть, садиться в пост. 20 дней, 40. Питание, да. Простой вопрос. Откуда у тебя информация об этом питании? То есть мы разрешаем информации прийти к нам сюда и получить обогащение. Потому что когда мы говорим, у меня есть точка зрения, это же лукавство в каком-то смысле. Это же не моя точка зрения, которую я открыл и явил этому миру. Если так, тогда я сотворец. Но в основном-то же это не так. Ну, да. Это же какая-то школа, какие-то курсы, какие-то книги, интернет и так далее. Валерий, а можно сказать, что вот эти вот претензии, они, ну это уже для, скажем, более-менее осознанных людей, что это претензии к самому себе? Да, конечно, потому что изначально это страх. Да. Что такое страх? Это я вижу себя в будущем. Да, я вижу себя в будущем в состоянии одиночества, в состоянии неуспешности, сбоя какой-то программы, миссии. И так как туда ужасно идти, то я начинаю это маскировать. Каким образом? Пытаюсь, чтобы за меня мои проблемы решили близкие. Конечно, я на них возлагаю ответственность за то, чтобы мне было хорошо. Пусть мой страх во мне остается, но сделайте мне хорошо, чтобы я его не чувствовал. Друзья, вот смотрите, возвращаясь к теме нашего эфира, как, от нас зависит, каким будет наш мир. Мне все-таки хочется, как мы вот с вами разговаривали, да, впустить вот эту волну света сейчас. Вот давайте вот сгенерируем. И Михаил сейчас, и Валерий скажут, вот, что зависит от, что нужно сделать сейчас каждому из нас, чтобы мир, в котором мы будем жить завтра, вот сегодня пройдет, завтра наступит новый день, он становился лучше с каждым днем. Как говорил Бэкон, да, семья – это маленькая ячейка общества, с нее начинается все. Уйдем еще дальше, точнее, еще ближе к нам. Нужно начинать все с себя. Все с себя и в первую очередь работать, как мы уже сказали, предыдущий вопрос, со своим негативным состоянием. Поэтому, потому что именно мы его впустили, именно мы взрастили, и сейчас просто наступило время, когда нужно это все с себя потихонечку сгружать. Потому что ключевой момент заключается в ответственности. Если я беру ответственность за свое состояние, я прекрасно понимаю, что оно зависит только от меня, и мне нечего пенять на другого. Это другой плохой, это Украина плохая, Америка плохая, Англия плохая. Нет, нужно развернуться внутрь себя, убрать агрессию, убрать противостояние, потому что вот для воинов это очень важно. Если воин идет на агрессию и он хочет убить кого-то, скорее всего, убьют его. Если он идет не убивать, а защищать правила жизни, мировоззрение, картину мира, семью, народ, это совсем иное и другое состояние. Это эталонное состояние. Тогда даже в случае гибели такого человека он сразу напрямую попадает, минуя там три этапа суда, да? Суд совести, суд рода, суд Творца. Он сразу же попадает в светлый мир. И это прямо противоположно той картине мира, там, допустим, из ислама радикального, как мы знаем, что джихад, да, священная война, сражайся за свою веру, и ты попадешь в рай. И он так красиво описан, мне иногда хочется спросить, кто там был, чтобы вернулся и рассказал, как там. Вот как можно было так описать, тоже интересно. Это такая своеобразная ловушка, в том числе и для наемников. А у нас это наше позитивное состояние, что мы сражаемся за нечто большее. Вот. Потому что, как говорят воины, важно как ты прожил, но гораздо важнее, в каком состоянии ты идешь сражаться за свою страну. Или ты боишься этой энергии туда, или ты не боишься, ты в силе, ты в вере, ты в духе. Это иное состояние, и тогда все от тебя отлетает. Вот, поэтому здесь нужно просто немножко позитивно посмотреть на текущие события. Вот. И опять же скажу, что все идет хорошо. Мы на светлой фазе. Вот. Тот осьминог убрал свои щупальца материальные от нас. И у нас сейчас открылись большие возможности для тех людей светлых, которые некогда не были востребованы. И они в свое время уехали за границу, да, уехали в Европу, уехали в Америку, потому что здесь они были не востребованы. Но опять же, они почему были не востребованы? Пятую колонну никто не отменял. Это были те люди, которые все просто прикрывали. Ты приходишь со светлым, со хорошей идеей, тебя динамит. Вот. Mm-hmm. И по сути дела, что нам сейчас нужно сделать, это просто легализовать много закрывающих технологий. Кому-то выгодно перестилать асфальт каждый год, а кому-то выгодно просто сделать его один раз лет на 50 или на 100, и он просто лежит, есть. И все. И технология закрывающих уйма. Уйма. Вот. Но на темной фазе люди, которые изобретали это, Никола Тесла, там другие представители, они как просто бы были закрыты. Случайным образом были закрыты не только их труды, но и они сами. Они случайным или не случайным образом, мы знаем, не случайным образом, они уходили из жизни. Вот, поэтому нужно во всем этом хаосе просто разглядеть песчинку здравого смысла и понять, что для меня дает нынешняя ситуация, как я могу с помощью этого стать лучше. Задача – стать лучше, потому что сейчас уходит все лишнее. Если мы раньше тратили время на шопинги, на рестораны, там туда-сюда, то сейчас мы будем тратить время на семью. Некоторые люди наконец узнают, что у них есть дети, что с ними можно погулять, с ними можно пообщаться, можно поиграть в какие-то домашние игры. Вот. И это будет, безусловно, наполнять. Поэтому все идет хорошо. Происходит же возвращение как раз тех светлых умов, специалисты возвращаются. Есть знакомые, которые говорят из Америки, мы едем в Россию, мы возвращаемся. Это радостно на самом деле. Валерий, вот можно сказать, что сегодня человечество стоит как бы на перекрестке. Вот возвращаясь от материальной стороны вопроса, который мы очень хорошо обсудили, именно вот к духовной стороне человека, что человечество вот сейчас на перекрестке, и одни пойдут налево, другие пойдут направо, или там пойдут прямо, вот что сегодня некий выбор такой. Да, и каждый сделать. И затем, пожалуйста, вот картину тоже освети, как Михаил. Я бы назвал это не перекрестком, а взял бы из русских наших волшебных сказок вещий камень. Да, вещий камень. И там четко написано, куда пойдешь и что с тобой будет. Как раз отклонение от своей миссии, то есть свернуть не туда, и означает идти к страху. Ведь страх – это образ будущей потери. Чем дальше мы по этой тропинке пойдем, тем больше будет страх воздействовать на нас на уровне ума, чувств и нашего тела, которое будет страдать и болеть. Ну, кстати, что касается вещего камня, в каком-то смысле вот это распутье, оно и для джихада характерно, ведь от религиозных экстремистов скрывают то, что есть несколько форм джихада, и один из них, главное, это начни войну с себя, то есть внутри себя победи всю скверну, которая есть. Своего дракона. Да, поэтому, конечно, просвещенные деятели это знают, но, к сожалению, те, кто является пушечным мясом расстрелянным, они вот идут по ложному следу. Если говорить про именно развилку, то что будет давлеть над человеком при принятии решения? Если человек будет попадаться в ловушки информационного пространства, то есть критичности ума не будет, если будет безудержная зависимость от каких-то информационных источников, и человек будет просто как кукла в руках кукловода, тогда понятно, какую дорожку он выберет. Это же ведь и среди алкоголиков, наркоманов известно. Вот я не алкоголик, я просто люблю в компании выпить или еще где-то. Поэтому здесь же вопрос именно, как человек себя осознает и понимает, кто он такой. И это первый кон мироздания. Я бы сказал так. Кто я есть? Был интересный случай из моей практики. Был на приеме подросток, здравомыслящий мальчик, хорошо учился, из нормальной семьи. И на мой вопрос, скажи, а кто ты? Кем ты себя определяешь, чувствуешь? Он сказал, кем? Ну, вот обычно, это мальчик. Говорит, ну что, душа-то есть у тебя? Вот какая душа? Я кусок мяса просто, я биологическое тело. И мне тогда стало не по себе, потому что ведь кем мы себя называем, то мы отражаем во Вселенную, и так Вселенная нас будет воспринимать. И я ему тогда сказал, слушай, ну если ты кусок мяса, тогда Вселенная тебя сделает либо отбивную из тебя, либо прожарит, либо что-то еще. И хорошо, что в скором времени он это понял, не дожидаясь большой беды. Поэтому начать надо с того, кто я есть. Здесь немножко подсказку позволю себе сделать. Вот иногда людей спрашиваешь, какие цели жизни, а им тяжело, потому что они всю жизнь провели на работе и смотрели, ну, не совсем ту информацию, которая делала их более счастливыми. Конечно. Все очень просто. Первая цель – это сохранение и укрепление биологического тела. Это храм души. И укрепление его долголетия. Понятно, что есть отдельные истории. И Михаил это замечательно сказал, что, например, наши воины, как раз если они в состоянии любви защищают свою родину, отечество, в случае смены мерности, они, конечно, сразу проходят быстро туда. И наши предки об этом знали, и в этом смысле у них не было страха, потому что они понимали, да, что их ключевое. Миссия – это как раз отдать жизнь за родину, либо за друга своего. И они понимали, что это просто смена мерности. И они быстро проходят туда. И даже если у них были какие-то ошибки в этой жизни или сценарий в их роде был омрачен, то они этим действием сразу все это исправляют. Это, ну, это участь великих. Но в целом не все же воюют именно на полях сражения. Поэтому, конечно, заботиться о своем теле. Вы знаете, меня поражает иногда, как люди не ощущают свое тело. Они не ощущают не то, что каких-то своих органов там, или систем, это высший пилотаж. Они не могут ощутить легкость или тяжесть, тепло либо холод, приятные вибрации в теле или дискомфортные. Наполняет их жизненная энергия, либо они в зажимах, в блоках, к которым они уже привыкли за десятки лет. Здесь и питание, и здоровый образ жизни, и много-много другое не и буду этого говорить. Все здесь. Второй момент – это семейно-родовые отношения. И здесь непаханное поле у многих. Сейчас есть архивы, есть доступ в интернете. Я всем говорю, дорогие мои, изучайте свою семью, стройте эти деревья генеалогические, фотографии подбирайте, пишите родовые книги. Это кладезь, которую передадите потом в будущее поколение. Опираясь на семейно-родовые отношения, мы выходим на вопросы ремесла своего, ну или по-простому профессия, специальность. Мы с вами проводили здесь эфир, который назывался «Пришло время стать творцом». Да. Ремесло без творчества, оно уйдет. Это будет то, что ощущается в сердце как нечто чуждое и не приносит радости. Даже если это большие деньги, как считает человек. Это не самое главное. Мы уже сказали, что деньги сейчас будут уходить. Это лишь вопрос обмена энергии. А вот ремесло, которое действительно строится на семейно-родовых отношениях и идет через творчество, оно окрыляет человека. И на этих крыльях он летит уже туда, что мы называем жить в ладу со всем миром, с природой. Но сразу скажу, что лад все-таки, если говорить про музыкальный момент, то он бывает не только мажорным, да, но и минорным. И когда люди считают, что в ладу жить – это значит только в мажоре, мы все-таки давайте не будем из себя строить биороботов. Все-таки иногда надо и попечалиться, иногда надо и где-то погрустить, и покаяться, что называется. Поплакать. Но в целом мы должны понимать, что это только лишь малый промежуток времени. Исправил ошибку, набрался мудрости и с положительным мировоззрением, с позитивными мыслями, светлое будущее вперед из песни. Я бы еще хотел маленький пример привести. Я веду сейчас юношескую группу. Это дети от 12 до 14 лет. Вот. Есть 16-летний, с кем мы взаимодействуем как с координатором. То есть я его потихонечку помогаю ему стать лидером вот через группу. И там 12-летний Глеб есть, он проживает в городе Норильск, за Полярным кругом. Мы разбирали недавно книгу Короленко «Слепой музыкант». Многие ее читали. Вот. И на мой вопрос, вот как вы думаете, Петр в конце стал счастливым или нет? Если стал, то почему? Многие ответили, да, он стал, потому что он обрел семью, потому что у него родился ребенок, потому что ребенок стал зрячим, в отличие от него, потому что он стал музыкантом и играть большой публике. А Глеб 12-летний, это вот к вопросу о том, что другие дети. Глеб 12-летний сказал, я считаю, что он, что в его счастье активное участие приняла женщина. Что это она помогла ему его обрести. То есть вы посмотрите, как мыслит 12-летний парень, который живет с мамой в неполной семье, не с папой. Он стал таким, потому что ему помогла женщина. Вот здесь вот такой, наверное, знаете, как в таком высоком примере для нас Россия – это женщина. Как сказал президент, кто уезжает от своей матери, когда она больна, наоборот, нужно все силы бросить и помочь ей. Идеально никогда не будет. Идеально не будет. Мы родились здесь, и мы всегда будем получать царапину на телефоне, царапину на машине, порванное какое-то новое платье, что-то сломанное. Это нам язык жизненных обстоятельств показывает. Не в этом счастье. Не нужно делать опору на это. Нужно делать опору на самого себя. Потому что большое счастье для любого человека и для воина – сражаться на стороне света и сражаться за божественные правила. Это вот это то состояние, которое очень сложно передать словами. Вот, поэтому нужно знать, нужно вставать, нужно просыпаться. Мы всегда работаем на того, кто знает больше нас. Если у нас нет собственной цели, а страна наша обретает собственную цель, вот, то с таким лидером у нас есть шанс, есть огромный задел, чтобы шагнуть в новое светлое будущее. Ну, немножко поболеем, немножко как бы потрясет. Ничего страшного, надо преодолевать. Поддерживать и преодолевать, верить. А можем ли мы сегодня уже создать вот то новое общество человечности? Мы его уже начали делать. О котором мечтаем, не изменив сознание людей. Вот насколько зависит построение нового общества от изменения сознания людей? Напрямую. Ни одна социальная система, вообще ничего в этом мире не функционирует без людей. Зайдите в жилой район. Зайдите в живой двор, где кипит жизнь, где дети бегают, и у вас будет определенное состояние, вы будете ощущать определенную атмосферу. Это будет плюс. И зайдите в тот райончик, который уже попал под снос, где люди не живут, где двери выбиты, где окна сломаны, и вы ощутите другую атмосферу. Поэтому что внутри, то и снаружи. И нужно научиться не реагировать на эти разбитые окна, а делать свой мир самому. И все, что происходит в мире, это зависит от внутреннего состояния, каким мы его сделаем. Вот, вот все, что сделано, все вот это все наполнение, это все сделано человеком, наполнено энергией мужской, энергией женской. Одно дело, мы сидим в этой студии прекрасной, есть определенная атмосфера сейчас. Убери нас отсюда, и не будет ничего, будет пустота. Напрямую зависит. Ну, то, что в стены впитали из нашей энергии. Человек – первопричина всему. Ну, конечно. Первопричина всему. И нужно понимать, что, как Михаил, ты сказал, что все закончится хорошо, все будет хорошо, и дальше наступят следующие шаги. Нам нужно будет объединяться и восстанавливать мир, который сейчас в некоторых местах разрушается, к сожалению. Да. Валерий, вот все-таки Михаил более говорит о том, что материально смотреть, да, вот там на атмосферу там, дома, разбитого, неразбитого и так далее, что внутри человека. А вот как все-таки правильно, на твой взгляд, строить этот мир, Вот сейчас мы все хотим построить державу, да, начинаем уже экономические вопросы решать, да, вот, что вот это надо делать, это какие-то проекты есть, есть вот на Народном славянском радио такая группа «Согласия», которая там предлагает уже какие-то действия, вот, то есть набор мероприятий известен, что надо делать. Но насколько он может быть реализован, если его поставить впереди, а работу над собой человек поставит сзади телеги, да? Вот. Что все-таки должно стоять во главе вот этой телеги, этого построения нового мира? Мне всегда удивительно, как сознание человека склонно противопоставлять одно другому. Угу. Либо телега впереди лошади, либо лошадь впереди телеги. Люди все-таки не лошадь и не телега. И здесь процесс взаимосвязи. Делая новые шаги, подходя к тому, чтобы создать по новым технологиям, по новым принципам экономику, мы при этом сами же и развиваемся. Небытие определяет сознание, не сознание влияет на бытие. Это взаимодополняющие моменты. Соединено. Конечно. Угу. Поэтому я, конечно, за счет этого соединения бы говорил об этом. Но, Елена, сразу хотел бы сказать, что Михаил, ты не говорил о материальном уровне только, да? Он имел в виду, что разные как раз вопросы-то, они и материальные, и духовные, и сейчас материальное, это оно уже понятно всем. Вот оно есть. Его изменить-то легко, а вот изменить себя трудно. Почему? Когда мы говорим о сознании, здесь нам надо нашим все-таки слушателям, зрителям чуть-чуть пояснить, потому что иногда мне так кажется, что мы говорим слово, но не понимаем, что за ним стоит. Ум работает в режиме сознания-подсознания. Когда мы говорим «менять сознание», а что его менять? Это способ восприятия мира через органы чувств. Есть логика, есть чувства. Чувства первичны, логика вторична. Соответственно, это правое полушарие, левое. Сознание ограничено по скорости восприятия. Оно не будет сейчас меняться. Оно не для того дано, чтобы мы с помощью этого сознания могли быть квантовым компьютером. А вот подсознание как раз обладает квантовыми способностями. Там 640 тысяч операций в секунду, как говорят ученые, больше. И больше эта работа как раз с подсознанием должна быть. Почему? Потому что подсознание — вся генетика рода. Это сценарии негативные рода, которые были. Это все психотравмы, программы, полученные от зачатия по Станиславу Грофу и далее. Ведь мало где даются какие-то программы, а может быть, вообще не даются, для школьников, чтобы они могли работать на уровне психогигиены. Зубки чистить научили, зарядку научили делать, кто-то делает, кто-то нет, умываться, а психогиена нету. И да, получается, кто такой человек, вообще не преподают это, то есть биологию человека преподают, а так все остальное специально же исключили, человека мы не знаем, да. Знания специально лишили, но они лишили на знаний, а сама жизнь и ускорение времени все ускоряет и показывает, как есть. Вот такой случай интересный. Обратилась ко мне девушка, выпускница школы, с головной болью. Начинаем выяснять, в 15 лет у нее начались головные боли каждый день. Сильнейшие, с которыми трудно совладать, поэтому приходится пить таблетки. Интересно, как с ее мамой. А у мамы ее в 25 лет голова заболела, а у бабушки в 30. Что мы видим? Угу. Что идет омоложение болезней. То есть симптомы уже не надо ждать долгие годы, чтобы понять, что происходит. Ускорение времени – это разные поговорки есть, опять же, и слова. Вы слышали, маски сняты, все тайное становится явным. Да. Это вот именно об этом. И в этом смысле сейчас, наверное, я предлагаю всем все-таки подсознание посмотреть. И процесс направления сознания, луча нашего сознания, построенного по принципу любопытства, интереса, любви, в слои подсознания есть осознанность. Вот она, слышу слово «осознанность». Надо быть осознанным. Как это? Это как раз стараться свое сознание направлять в глубины подсознания. Это можно делать по-разному. Если мы представим большой-большой зал, темный, то можно со свечкой туда зайти и увидеть только часть того, что там есть. Можно фонарик включить, а можно зажечь верхний свет, когда все сразу будет ясным. Вот такие технологии сейчас, я думаю, будут появляться и будут доступны для людей, чтобы как можно быстрее им понять, кто они, зачем они, что им делать. Благодарю. Может быть, практически что-то еще есть, какие-то советы? Да. Вот, тоже подумала об этом, чтобы вы посоветовали для травмированных сегодня людей, как гармонизировать свое внутреннее состояние, какие-то, может быть, практики такие доступные. Я уже прикасался к этому. Здесь важно, способов очень много. Здесь важно найти тот, который вам нравится. Нужно научиться сгружать быстро, экстренно сгружать ту накопившуюся негативную энергию, научиться выравнивать свое состояние. Вот. То есть, знаете как, вот я со своими ребятами разговариваю, спрашиваю у них, знаете, почему столько много различных баров? Люди там снимают напряжение. Угу. Для них это такая, для кого-то это защитный механизм, да, там они сублимируют это в алкоголь, через алкоголь, негативную энергетику, а для кого-то это уже, наверное, копинг-стратегия, да, то есть это уже сознательное действие. Вот. Здесь вот важно найти свое, с помощью чего это все сгружать негативную энергию. Вот сейчас вот особенно в это время не просто приходится женщинам, потому что они берегини, потому что они земные, потому что они на другом уровне воспринимают это все. И вот я смотрю, там у меня жена, и так тяжело становится, она пойдет, возьмет вечером все это, выможет, выпишет, сожжет. Я смотрю, у меня уже как бы у нас листов не осталось. Сейчас с бумагой стране напряженка. Да, с бумагой напряженка, а она ее расходует, перерасходует. Ну, это я так подшутил немножко, но вот писанка очень работает. Можно спокойно настроиться, закрыть глазки, вот, настроиться на солнышко, подышать солнышком, просветлеть, представить, что внутри солнца. Можно представить, что внутри, представить, как вы видите у себя внутри образ любви, образ счастья, вот прям порыться, покопаться внутри, представить внутри себя творцом. Мы же часть Творца, мы же созданы по образу и подобию. Вот. Ловушка — искать его вовне и переносить ответственность. За что ты мне это дал? Он внутри, для чего мне это нужно? Вот. Поэтому вот нужно научиться сгружать это все. А следующее, оно сгрузится, но также обратно и может вернуться. Здесь уже нужно понять и ответить себе на вопрос, а чему меня учит эта энергия? Вот недавно я смотрю, вот где-то полгода я уже не обращаю внимания на отца. Я вырос без отца, он жил всю жизнь не вместе со мной. Я его только в 27 лет нашел. Смотрю, я уже где-то полгода, так месяцев 8, даже не звоню ему. И думаю, так, что это во мне? Ищу, роюсь, что мешает. Смотрю, а вот где-то глубоко, меня это уже сильно не тревожит, но где-то глубоко лежит обида. Я потрудился, закрыл глазки, поговорил с этой обидой, спросил, зачем она мне дана. Вот. А мне сразу после моего вопроса отмотало на ситуацию, когда отец принимал решение об уходе из семьи, когда он не взял ответственность. Бросил, не взял ответственность. Вот. Я эту ситуацию открутил уже с точки зрения своего нынешнего развития. И на нее повлиял. Как? Я просто понял, он сделал на том уровне так, как он мог. Спасибо ему, что вообще как бы провел меня. Не было бы этого, не было бы и меня. Вот. Принятие его. И вот как бы пересмотрел эту ситуацию, прям так светом накачал. И мы уже вот третью неделю подряд, вот сегодня идет эфир в субботу, я сегодня должен был уже третью неделю подряд с ним встречаться, перенесу на другой день. Мы приезжаем всей семьей практически, наделали кучу фотографий, дети в счастье, он с нами гуляет. То есть вот эта вот кирпичная стеночка невидимая, которая была, она была разобрана. Главное – осознавать. А тем более для меня это бесценный опыт, как взаимодействовать со своей семьей. Вот. Я разобрал кирпичик там. Значит, я уже, хочешь помочь своим детям, как говорится, мудрость народная, помоги себе. Если хочешь помочь себе, помоги родителям. Вот. То есть я работаю с отцом, чтобы помочь себе и помочь своим детям, чтобы дальше это не притягивалось, как вот Виталий сказал, а болезнь омолаживается. Если с ней не работать, не осознавать, не отпускать, она с годами будет только прогрессировать и будет приходить раньше, больнее, дороже, серьезней. Вот. Поэтому осознавать, отпускать. Сгружать, осознавать, отпускать. И верить в лучшее. Валерий, твои советы. Современный мир сложен для тех, кто не имеет прикладных знаний. И у человека может возникнуть вопрос. Ну хорошо, есть биоритмы. Это движение Солнца, влияние планет на человека. Это биоритмы жизненной энергии в самом человеке. Три биоритма, которые в течение года сменяются. Это различные технические изделия, различные генераторы различных частот, которые также влияют на человека. И во многом он же не может это понять. Почему его состояние меняется? Потому что включили какую-то вышку или потому что солнышко вспыхнуло и к Земле понеслись радиолучи. И собирать эти знания, конечно, можно, но время уйдет. Поэтому люди говорят, а что делать-то сейчас, пока мы этих знаний не набрались, пока мы не проникли, не вернули, вернее, себе эти ведические знания. Приведу такой образный пример для наглядности. Если говорить про очищение от этих состояний негативных, от проблем, то это может выглядеть как легкое умывание, то есть легкое внешнее очищение, либо как русская баня, когда несколько часов подряд до скрипа на коже вымываем себя, вычищаем. Первый вариант. Как себя легко смыть? Давайте посмотрим на себя очень просто. У нас есть 5 органов чувств. Мы видим через глаза, мы слышим мир ушами. У нас есть обоняние, есть вкус, есть осязание на коже. Соответственно, необходимо задействовать, конечно же, все 5 этих каналов. Поэтому надо смотреть то, что приносит вам радость. Слушать то, что доставляет наслаждение. Нюхать. Это целая ароматерапия сейчас есть. Количество масел, которые продаются везде, с различными показаниями, с лечебным эффектом. Описаны даже вибрации, на которые поднимается человек, который их нюхает. Вкус. Конечно же, вкус тоже надо развивать. На Востоке интересно, у них там есть пятивкусие, когда блюдо очень четко оценивается именно по 5 вкусам, хотя вкусов больше может быть, и ощущения на коже. Как я шучу иногда, самое лучшее, наверное, ну, для тех, кому это подходит, сочетание — это что? Чтобы рядом был какой-то огонь, который потрескивает, звезды, чтобы рядом была какая-то дружная компания или человек, который тебе дорог, чтобы запах этого костра, чтобы аромат, который идет, ощущение, звуки, все это слилось воедино. Но можно это использовать и по отдельности. Ну, каждый же знает наверняка, особенно с подростков, когда ему тяжело, он слушает какую-то музыку. Другое дело, что научить наших детей все-таки как музыка это влияет. Потому что здесь вот находятся специалисты, которые говорят, что тяжелый рок или металл это вот разрушает, это плохо. Не совсем так. Ведь ребенок слушает то, что сейчас находится с ним в резонансе. Есть, например, методика «Ключ», которая для космонавтов разрабатывалась 30 лет назад. Там как раз об этом. То есть любое напряжение, любой стресс вызывает вибрации. И надо войти в такую же частоту вибрации и просто протрясти тело, потрястись. В каком-то смысле тяжелая музыка, она об этом. Но это должно быть, конечно, дозировано и управляемо. Под задачу. Да. Под задачу. Да, должна быть задача. Вот я сейчас, да, мне сейчас тяжело, не могу с собой ничего делать. Но когда я немножко послушаю, 3 минуточки, себе это скину, а дальше уже включу положительно. Можно назвать, как бы вытрясти из себя это. А страх же, он похож, как стряхивание, стряска. Это же, он же появляется так. Это с точки зрения вот такой быстрой, да, самопомощи. Более сложный вариант, как с баней, это психологи, те, которые, конечно, любят людей, а не те, которые показывают диплом. Не каждый человек может дойти до психолога. И что здесь я предлагаю? Смотрите, как интересно устроена наша жизнь и вот как эта игра по каким правилам проводится. Я ставлю перед собой самую замечательную цель. И если во мне не отработаны какие-то страхи, психотравмы, то сразу же, как тень, возникает сомнение и страх. То есть я ставлю перед собой самую лучшую цель и слушаю себя. И в ходе того, как я обдумываю способ достижения этой цели, какими средствами, о чудо, возникают сомнения, страхи. Нет, ты этого, наверное, не добьешься, а здесь у тебя не получится. Mm-hmm. Прекрасно. И не надо идти к психологу в этом смысле, ты сам себе психолог. Все это выписал, зафиксировал. И дальше начинаешь уже работать с этим страхом. Раз он пришел в гости, ну что ж, принимай его, и пусть он будет лучшим другом. И тогда он от тебя уже убежит и скажет: я больше к тебе никогда не приду. Да. Потому что он обязан рассказать все, что мы у него спрашиваем. Так устроена психика. Любой страх, который у нас есть, если он появился, мы его осознали, мы обязаны со своей стороны задать ему все вопросы, которые нас интересуют. Хорошо, а что надо, а как надо, а почему здесь? Он не имеет права не ответить. Вот эти уникальные вещи, которые я хочу, чтобы каждый понял. И действительно, надо страху научиться смотреть в глаза. Поэтому постановка цели, то, что мы, в отличие от животных, от птичек, мы ставим цели все-таки другие. У нас есть миссия. Это отличает нас от животного мира. И двигаясь по этим целям, мы видим свои страхи. Видя страхи, мы их преобразуем в любовь. А уже с любовью мы движемся по своей миссии. Я чувствую, вы хотите к вопросам уже, наверное, перейти. Да, да? У нас вопросов нету практически. Лучше добавь. Вопросов всего тут два пока. Я думаю, что нужно напомнить, что ждет вас, дорогие слушатели и зрители, приз. Задавайте активные вопросы. Да, замечательный приз, 5-й выпуск журнала «Быть добру». Очень красивый, познавательный, интересный. Но это нужно просто полистать, взять в руки. Я не могу сейчас передать все. Поэтому давайте кто первый? Пожалуйста, активнее. Мы начали со слов «человеческий генератор». Да? Я бы сказал бы немножко пошире. Человек должен находиться в состоянии потока. Что это значит? Это как вот тройку, про которую я говорил ранее, как я чувствую, так я думаю и так я делаю. Здесь дух, душа и тело, они работают синхронно. Все в одном направлении. И тогда появляется иное понимание жизни, смысла жизни. Мы идем, знаете, как... Мы идем... Мы с помощью вот, человеческого тела и человеческой жизни на самом деле идем путем души. Это путь души с помощью вот всего этого. Здесь очень важно не застрять, не зацепиться на все это вот сладенькое, вкусненькое. Конечно, оно вот подстегивает, оно, конечно, нравится, конечно, хочется, чтобы все время работало там любимое кафе, чтобы работал все время любимый магазин. Я хочу носить новую чистую одежду, я так к этому привык, особенно когда меня возят на машине. Вот. Это вот на самом деле нужно постараться не забывать, что это все-таки в первую очередь человеческая жизнь, это путь души. Душа идет из точки альфа в точку омега, и любые отклонения на этом пути – это страхи, потери, это негармоничное состояние, это противоречие. А прямой путь – это когда ты идешь и выполняешь свою, как сказал Виталий, миссию, свое предназначение. Прошу прощения, Валерий. Вот, и здесь я хотел бы, завершая, сказать одну важную вещь. Мне недавно довелось побывать в Самарканде на могиле Амира Тимура. Вот, то есть один из величайших полководцев, который Самарканд сделал центром шелкового пути в Азии, вот, и объединил, много завоевал. Не проиграв ни одной битвы, завоевал много стран. На дверях его мавзолея на арабском написаны следующие слова: «Счастлив тот, кто отказался от этого мира раньше, чем мир отказался от него». Для него было счастье отказаться от этого мира. А в каком плане? Может быть, логик материалист поймет, как отказался. Ну, значит, уйти, умереть. Нет. Он имел в виду, сбросил с себя оковы материального мира. Привязки. Беспристрастность. Да, да. А вот какое сознание было у человека, который был великим полководцем и хозяином, грубо говоря, огромной территории. Вот. И, между прочим, как бы еще такой вот маленький факт. В исламе есть такое, можно сказать, тайное, нетайное направление суфизма. А вот к суфизму сейчас, между прочим, вот уже несколько лет развернулся и прикасается глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Это учение о любви. Это единственный уголок в исламе, где есть любовь, где они говорят о любви. Они проходят ритуал умирания. Да, то есть второго рождения. Ну, в каждой религии есть такие закрытые тайные учения, которые как раз говорят о душе, любви уже по-настоящему, а не так, как для всех в религиозном моменте. И у Амира Тимура был такой наставник суфий. И он завещал похоронить его перед собой. Он говорит, вот мой духовный учитель, я инструмент. Поэтому не было бы его, не было бы всего этого. Вот. Поэтому стоит спокойно плита его и стоит плита учителя. Более большая, с шапкой такой наверху. Вот. И это единственное место, где стоит прям такой жесткий прям столб света. Вот. Так я вот попутешествовал по всей территории, больше нигде такого не видел. Вот только там. Благодарю. Ну, в плане рекомендаций, вот как еще можно гармонизировать свое внутреннее состояние, если ты находишься в таком каком-то возбужденном состоянии, в травмированном или так далее, там, в каком-то возмущении, то это, конечно же, вот просто пойти на природу. Вот как, например, я это делаю, что я просто иду в лес, причем иду одна в лес иду, и начинаю общаться там и с деревьями, и там с тропинкой, и какие-то следы разглядывать. И иногда бывает так, что вот когда я зимой ходила, я снимаю ботинки и иду босиком по снегу. Вот. И это такой кайф, должна сказать. То есть у тебя сразу вообще наступает вот это вот единство с твоей душой, духом. То есть вот эта природа, она настолько помогает. И вот особенно чем дальше от Москвы, тем лучше. Елена, это для женщины очень важно, потому что женщина и земля, женщина и природа неразрывны. Поэтому действительно для женщин... действенный совет. И ты приносишь потом в семью вот эту энергетику, и ты ее раздаешь семье, и тем самым также гармонизируешь. И природа, и музыка. Музыка – это вообще очень мощный инструмент. Когда мне трудно, я слушаю гусли. Гусли они очень прям вытягивают, выравнивают. Музыка небес. И еда. И особенно это предназначение. Важно понимать, ради чего ты живешь. Всегда и везде должен быть смысл. Без смысла, даже если ты правильно все ведешь, у тебя правильное питание, ты там все прям экологичное, все эко, эко — это перевернутое эго. Здесь главное не забывать о себе, о своей душе, о смысле своего существования. Именно это напитывает человека теми высокими энергиями, которые помогают ему быть здоровым. Потому что мы можем с помощью еды и с помощью каких-то технологий, очистить свое тело. Но люди же не знают, какие биохимические процессы происходят, когда он злится. Что в этот момент происходит внутри и сколько грязи выкидывает та же печень, другие внутренние органы. Там все прям зачерняется, затемняется. И весь труд по природе, по спорту, по музыке, по еде, он идет на смарку. Поэтому важно понимать смысл жизни. Я думаю, что сейчас даже настало время обретения смысла жизни. Как я говорил, уже ведущие институты говорят о том, что человек возвращает авторство самому себе, начинает думать о себе. Сам творец. Да. У нас два вопросика, если ты не хочешь. Могу добавить еще, если можно. Добавь, конечно, да. Тонкая грань, которая сейчас перед нами, на которой мы находимся, она по-разному может интерпретироваться. Было сказано нужно о коне мироздания, кто я. Я хотел бы адресовать людям с этим быть очень аккуратными. Почему? Кем ты назовешься, такую ответственность ты будешь нести. С одной стороны, это прекрасно. Я прекрасный муж, я прекрасная жена, я прекрасная хозяйка или я управленец. Но сейчас, мы уже сказали, ускоряются процессы. И отражение того, что мы сказали, кем мы себя нарекли, назвали, будет очень быстро возвращаться человеку. И хорошо, если вы знаете то, что вы делаете, кем вы себя назвали и кем вы себя позиционируете этому миру, тогда вам будет благодать. Если же вы, не зная, залезли в воду и не нашли там брода, тогда вы можете погибнуть, потому что сейчас очень идет интересная карта, которая разыгрывается. Русский мир, русский человек. И я наблюдал даже вот на эфирах Народного славянского радио, когда не всегда те, кто находится рядом, могли друг друга услышать по поводу русского мира. Путают то это национальность, то это еще какие-то привилегии. Нет, это не привилегия. Это, с одной стороны, дар, но, с другой стороны, это такая колоссальная ответственность, что если ты назвался русским, то ты на всех частотах должен звучать. Русь значит светлый. Да, конечно. И еще один кон мироздания я хотел бы сказать для того, чтобы люди сейчас не критиковали руководителя нашей страны, не критиковали тех, кто выполняет определенные задачи. Почему? Потому что надо знать, есть кон мироздания, который заключен в договоре. И если человек дал слово, если он договорился, дал клятву, принес, то он обязан это выполнять. Посмотрите, пожалуйста, на это под таким углом. Если человек дал клятву защищать Родину, он будет это делать, несмотря ни на что. Если же человек нарушает договор, который он дал, то его участь и участь его рода будет очень пагубная. Поэтому мы знали честь офицера, слово офицера, купеческое слово. Это же было духом того времени. И сейчас оно приходит. Поэтому, с одной стороны, прежде чем кого-то критиковать, подумайте, какой договор выполняет этот человек. Вы уверены, что вы знаете все договора, которые он заключил? Те обещания, которые он дал и перед кем? И, собственно, слушайте внимательно то, что говорят вам эти люди. Они в своих словах дают вам намеки, они имеют право, надо сказать, полностью все то, что вы хотели бы услышать. Но намеки на это есть. И поймите, что то, что они дали слово, им сейчас очень тяжело. Они готовы были бы ускориться и сделать это намного быстрее, раньше, и сделать нашу жизнь более счастливой, сытной. Но есть договоренности. О них сейчас лучше не говорить вслух, потому что это определенные темы, иногда закрытые темы. И сами будьте аккуратны, когда вы кому-то даете слово, когда вы кому-то что-то обещаете, когда вы подписываете любой договор. Но сколько людей погорели на кредитных договорах? Вот самый простой, примитивный пример, который понятен, наверное, всем. Когда что-то мелким написано шрифтом, я не прочитал. Да? Или в магазине, когда человек взял какую-то консервную банку, и он уже вступил в договор. Это оферта, да, называется. Раз ты взял товар, все, ты уже вступил в договор оферты. Ну, там что-то мелко написано, вот тебе не понравилось, ты принес домой. Взял вот, лупу тогда. Взял, а это не то, что ты хотел. Так надо же быть к этому очень внимательным, потому что если ты заключил с кем-то договор, ты обязан его выполнять. И темные здесь этим легко пользуются. Они загоняют людей в определенные состояния договоров, клятв, обещаний. И в отличие от нас, они, кстати, это выполняют. Да. Они знают, что такое игра богов, они знают, как устроены иконы мироздания. Они пользуются как раз услугами такие же, как мы. Они сами ничего не делают, они делают это нашими руками. Они-то выполняют иконы мироздания. Воле, скажем так. Ну, я бы сказал, здесь злая воля все-таки. Нет, но я имею в виду, что мы сами по нашей воле, принимаем да, но это по злой решение воле участвовать в этой их игре или не участвовать. Поэтому хотел бы всем напутствие дать. Все-таки соблюдайте эти иконы мироздания, начиная с себя. Тогда вы во многом начнете лучше разбираться. Благодарю. Валерий сказал ключевую вещь о том, что нужно поддерживать курс, который взяла страна. Здесь идет такой образ, что мы с вами как матросы, и у нас есть капитан, и судно попало в шторм. И вот если этот образ нанизать на текущую ситуацию, то самым худшим, что может быть, это или дискредитация выбранного пути командиром, да, капитаном, либо это бездействие. Нужно просто поддерживать и верить. Мы обязательно выплывем. Волны всегда сглаживаются. И наступит то время, когда мы выплывем на гладь, вот, будет светить солнце, вот, и все будет хорошо. Ведь не зря же устав написан кровью. Приказы командира не обсуждаются, а тем более верховного главнокомандующего. Вот. И по силе веры дано будет. Поэтому нам нужно верить и поддерживать. Благодарю. Так, слова уже завершающие эфир. Да. Да, тут два... Ответим на два вопроса. И... Ну, Артур Пек нам задает такой, скажем, своеобразный вопрос. Какова роль фольклора в обретении нравственности народом? Это про музыку то, что мы говорили, да. Чистота определенная. Давайте начнем с Михаила. Да. Ближе к музыке давай. Ну, у меня нет музыкального образования. Вот. Я в свое время начинал с рок-музыки, с русского рока. Потом перешел на поп-музыку. А потом мне стала нравиться этническая музыка, наша. Вот, которые поют барды. А сейчас я перешел вообще чисто на инструментальную музыку, где нет слов. Вот, там пианино, гитара, гусли. То есть у определенной музыки определенная частота вибраций. Mm-hmm. И человек выбирает ее себе не случайно. Поэтому если вы хотите поднять частоту вибраций, фольклор — это наш выбор, это наше, нам туда. Потому что он это самые высокие частоты. Самые низкие частоты — это барабаны, да? Это Африка, это определенный тип сознания, определенная раса, вот, и определенный их уровень развития. Он у них невысок. У нас наша гармошка, она играет шире. Поэтому нам нужна музыка под все наши частоты. Вот. А это только наша этническая музыка, наша славянская музыка. Это полностью фольклор, включая сюда не только музыку, но и наши сказки, где спрятаны все знания. Вот, включая сюда буквицу, включая сюда варновую систему. То есть это вот нам нужно наше старое адаптировать, потихонечку вытаскивать для текущего момента и трансформировать. Потому что все-таки у нас сейчас немножко другое время. Благодарим. Валерий, что добавишь по поводу нравственности народа и фольклора? Стоит отметить, что нравственность не равно морали. Мораль, которая навязана Западом, это всего лишь кем-то установленные правила поведения в обществе. Но мы знаем, глядя на западный, например, мир, каковы сейчас их требования к тому, что происходит с людьми. Я сейчас специально опущу все нехорошие веяния, которые оттуда идут, сконцентрируемся все-таки на позитивную нравственность. Это как раз чистота русской души. Поэтому фольклор, безусловно, будет этому способствовать. Другое дело, что надо быть, опять же, здесь очень внимательным. Мы как-то в одной из передач рассматривали, что достаточно много наших народных красивейших песен были несколько веков назад изменены по смыслу. То есть слова и смыслы, которые там были, извращены и больше ушли в негатив. Например, песня о том, как красавица выходит замуж, какая она счастливая, какая она прекрасна, и все у нее здорово, меняется по смыслу содержания о том, что ее кинул муж, ее супруг, и она несчастная, прыгает куда-то с обрыва в реку. И вот таких примеров их достаточно много. Mm-hmm. Есть направления среди ведистов, которые исследуют эти случаи и доказывают, что было внедрение чуждых смыслов. Поэтому в этом смысле здесь надо быть очень внимательным. Ну, а сам русский язык, он же космический, он же образный, поэтому пение и звучание русских народных инструментов, оно всегда было у нас. И даже если вы посмотрите на классиков, Чайковский, Глинка, десятки других, музыку, они да. все в основе использовали русские народные мотивы, песни. лады. Даже в симфонии, да, в Ополе Березк стояла Чайковского, да? Благодарю. Артем Миронов нас благодарит. Спасибо большое за интересную информацию. Очень познавательно. Вот еще два вопросика. Елизавета Бедоева спрашивает, как войти в состояние потока и сколько его можно держать? Есть какие-то методики? Спасибо. Михаил, да, конечно, пожалуйста. Можно поискать. Я вот рекомендую. Есть сайт «Матрешка», вот, адресу, где можно это все подчеркнуть, посмотреть. Можно применять технологию тонкого плана, настройки. В состоянии потока можно и нужно находиться всегда. Я считаю, что это естественное и божественное состояние для человека. Оно, в нем можно бесконечно находиться. Не нужно бояться, что это кончится. Чаша любви, она все время льется, льется и льется. Это то, что есть в изобилии. Вот. И даже глаза любви смотрят на природные ресурсы, как не на неиссякаемый источник. Вот. Как бы, опять же, логик материалист думает, что все кончится. Любовь видит, что это не кончится. Это действительно не кончится. Все ресурсы восстанавливаемые, как круговорот воды в природе. Все вращается. Вот. Поэтому можно там поискать, посмотреть. Можно посмотреть еще в других источниках. Я лишь хотел бы сказать, вот как поймать состояние потока, как различить, куда ты подключился, к свету или к тьме. Там, где свет, там вы еще будете ощущать тепло и внутреннее состояние радости. Если вы чувствуете, что много разных образов прилетает, вас куда-то ведет, куда-то тянет, и там немножко холодно и сыро, знаете, вы зашли не туда. Вот. Да, в этом состоянии долго находиться я не рекомендую, вот, потому что это идет очень большой отток. Чувствуешь себя потом опустошенным. Поэтому на самом деле это, ну, много источников, очень много. Важно их применять. Знаете, как говорят, книг о счастье очень много, но почему тогда люди не все живут счастливо? Ответ простой. Нужно применять, нужно действовать. Нужно не только читать и брать себе на заметку, а потом идти рассказывать другим и учить других. Нужно в первую очередь применить на себе это, получить опыт, мудрость. И только потом ты идешь и рассказываешь это другим людям. Ты тогда уже не барабан, который запомнил, как диктофон записал и перенес. Взял, применил на себе, рассказал другому человеку. Вот, поэтому мы в рамках нашего эфира не дадим технику, не научим людей, как это делать, но я еще раз скажу, источников очень много. Просто применяйте, ищите и применяйте. Да. Что срезонирует, Валерий? Да. У тебя есть какие-то подсказки, как входить в состояние? Да, конечно. Потока? Надо определиться, конечно, что такое поток, потому что иногда люди говорят об одном и том же, иногда о разных вещах. Предлагаю рассмотреть поток как проистекание света и любви от души через все тела к нам в физическом воплощении. Тогда все достаточно понятно. Есть, конечно, восточные методики, которые касаются того или иного заболевания и органа. Вот, например, действительно, холод и сырость или что-то другое. Но если взять почки, например, мочеполовую систему, и вы хотите через поток выйти на исцеление мочеполовой системы, то здесь как раз энергии будут холодные и мокрые. Если легкие, то сухие и прохладные. Ну и так дальше. Но если обобщить все в целом, говорим, мы в потоке, не занимаясь конкретной болячкой, а именно находимся в покое, то у меня есть 4 ключа, к которым я пришел и рекомендую всем использовать и в массажных техниках, и в психосоматике, и в любых взаимодействиях. Первое – это легкость. Ну, понятно, что если будет тяжесть, когда ноги, руки тяжелые, голова тяжелая, то это же не состояние покоя, поэтому легкость. Второе состояние – это тепло, либо как антагонисты – холод, озноб, либо жар. Когда человека бросает жар, либо в озноб. Понимаем, что крайние состояния жара, либо озноба – это не то, значит, нужное состояние – приятное тепло во всем теле. Третье – это сжатие, блок, зажим, давление, либо, напротив, наполнение, открытость, расширение. Второе – это состояние потока. И третье – вибрации по телу. Это могут быть мурашки, покалывания, либо ощущение переходных движений энергии внутри тела. В принципе, это либо приятно, либо дискомфортно. Либо это дарует состояние действительно жизненной активности, хочется вскочить и заниматься любимым делом. Либо, наоборот, это состояние, когда хочется куда-то спрятаться и убежать. Mm-hmm. Что же касается чувств, то есть чувственной сферы, то ключ в трех главных чувствах. Это радость, это спокойствие и уверенность. Mm-hmm. Вот эти три качества позволяют нам находиться в потоке. Почему? Радость как достаток ра, достаток света. Это значит, мы в потоке. Mm-hmm. Само слово оно то указывает. Почему спокойствие? Спокойствие потому, что мы знаем, что душа нас всегда подпитывает и поддерживает. Она, именно она, заинтересована в первую очередь в том, чтобы мы прошли правильно свое воплощение здесь на Земле. Чаще обращайтесь к душе, кстати говоря. Обычно люди привыкли обращаться к Богу. Но, друзья мои, зачем? Душа — это та сущность, которая отвечает за нас в этом воплощении. Обращайтесь к ней. Она уверенно заинтересована в том, чтобы вы прошли свой путь праведно. Но уверенность заключается в том, что вы все делаете честно, правильно, ваши цели правильные. Вот тогда поток будет выстроен внутри вас, и вы будете в нем находиться, ну, если уж не 24 часа в сутки, то большую часть времени. Причем даже во сне можно находиться в состоянии потока. Это означает, что сны будут прекрасными, светлыми, mm-hmm. тихими, а просыпаться вы будете с улыбкой. И отдохнувшими, совершенно правильно. Да. Благодарю. И но вы знаете, добавить, да, пожалуйста. Да, я извиняюсь, все-таки скажу немножко о технике. Mm-hmm. Можно начать с очень простой. Можно спокойно сесть, закрыть глазки, настроиться на свое дыхание и на первом этапе представить перед собой солнышко, да? Кому какое солнышко нравится. Можно представить себе лучше, чтобы это был восход, да? Почему солнышко? Потому что оно греет и не различает людей. Оно греет абсолютно всем. Хорошим, плохим, да. Солнышко светит всем. Поэтому на первом этапе можно спокойно его закрыть глазки, перед собой представить, как будто у вас здесь открывается дверка, и у вас внутри точно такое же солнышко, как и вовне. И вы обмениваетесь. Лучик протянули к себе, лучик протянули к солнышку. Вдох, выдох. На вдох приняли, на выдох отдали. Вот. И вот можно с помощью этого потихонечку возвращать себе состояние, наполняться. Mm-hmm. Вот. А на определенном этапе просто человек понимает то, что ему уже внешние источники не нужны, что вот этот вот, вот это солнце, этот термоядерный реактор, да, он находится внутри каждого человека, и что человек самодостаточный. Но здесь важно слишком сильно не зациклиться на себе, не посчитать себя таким вот всемогущим. Все-таки всеобъемлющий творец, он есть. А, приводя в пример тот же Самарканд, у них купола очень сделаны интересно. Я у гида спрашиваю, почему купол похож на пчелиные соты? Они вот так тын-тын-тын-тын-тын-тын. А это, говорит, у нас уровни. Это миры. Вот они, 7 уровней, иерархия. А вот наверху — это творец. Об этом тоже не стоит забывать, то, что наш мир иерархичен. Не только в плане формальных структур начальник подчиненный, но и в плане светлой и темной иерархии. Там свои миры, своя иерархия, свои чины, свои звания. Наверху свои. Важно благодарю. Об этом не забывать. У нас, к сожалению, наша передача уже подходит к концу. Время заканчивается. Увлеклись. Последняя реплика от Натальи Панковой. У меня часто возникает тревога за происходящее. Благодарю Народное славянское радио. Благодарю всех участников эфира за множество практических советов преодолевать свои страхи и тревоги. Быть создателем. Благодарим тебя, Наталья, тоже за реплику. Позитивная нота. Да, да. Я думаю, что на этой позитивной ноте, что быть создателем, мы и завершаем наш сегодняшний эфир. Коротко, пожалуйста, пожелания вот в теме нашей беседы сегодняшней. Пожалуйста, Валерий, для наших радиослушателей. Ну, раз вот радиослушательница, зрительница задала вопрос про поток, то, конечно, я попрошу всех прислушаться к себе, поймать этот поток, находиться в этом потоке, который позволит вам в ближайшее время уже понимать многие процессы, которые будут происходить. Слушайте себя, слушайте тех, кто рядом. Старайтесь чаще пребывать в состоянии наполненности. Вот. И никогда не останавливайтесь перед тем, чтобы поставить перед собой самые лучшие и добрые цели. Потому что человек – это существо, которое живет по целям. Поэтому ставьте перед собой прекрасные цели, делайте добрые дела. И пусть будет все взаимно, и вы получите то, чего вы достойны. Спасибо. Благодарю. Михаил, пожалуйста. Я бы хотел бы сказать нашим телезрителям о том, что важно понимать и помнить, что сейчас идет светлая фаза. И на светлой фазе все будет хорошо и прекрасно. Главное — развернуться к себе, к своей семье, к своему народу, к своей стране. Верить в тот курс, который выбрала наша страна. И не забывать то, что на этой земле ничего не происходит без воли Творца. Везде есть как свет, так и тьма. И они идут вместе и договариваются. А если могут они жить в гармонии, значит, можем жить в гармонии и мы. Иногда человека сравнивают с маленьким таком сузенькой прослоечкой в песочных часах. Вот мы как раз и соединяем свет и тьму. Поэтому хотел бы пожелать мира, добра, любви, и чтобы вы вот на этой узкой прослойке были проводниками света, были проводниками божественных правил. Все будет хорошо. Быть добру. Быть добру. Резюмируя, я бы еще сказала, что новый мир может создать только новое сознание, о чем мы и говорили, и новое не откроется, пока мы не будем туда смотреть, в это новое. И надо, я думаю, больше размышлять об этом, строить какую-то картину того мира, в котором мы хотим жить. Позитивную. Да, позитивную. И не думать о том, что от чего бы я хотела уйти, и что все так плохо сейчас, а именно туда смотреть, куда ты хочешь прийти. Потому что мир начинается с тебя. Вот. И жизнь продолжается. Я думаю, все будет хорошо. Завершаем нашу передачу. Мир, конечно, начинается с каждого из нас. И присоединяясь ко всему сказанному, что было здесь сегодня, очень много практических советов, очень много того, что действительно сейчас важно и нужно в наше время. И вот я от себя добавлю немного. По ощущениям вот своей молодости я помню, что вот постоянно были такие: ну вот сейчас вот мне исполнится столько-то лет, и вот тогда, потом, и только подходит этот период, раз, ситуация меняется, и тебе еще что-то подбрасывают, подкидывают. Думаешь, ну вот только вроде бы хотелось, вот казалось, выдохнули, все, сейчас пойдем, сейчас будет все просто, легко, и так будет здорово. А нет, опять какая-то ситуация. И вот сейчас приходит понимание того, что да не по силам-то не дается на самом деле. На самом деле мы проходим те шаги, которые действительно делают нас сильнее, лучше и дают нам, открывают совершенно такие разные и, наверное, замечательные возможности по-своему. Бывает трудно, бывает хочется плакать. И плачу. Но потом просыпаюсь, стою и говорю себе: да на самом деле не так это все и страшно. Все это пройдет. А жить нужно дальше, и жить нужно лучше. Благодарю. А можно предложение напоследок? Да. Мы же все-таки сегодня говорили о том, что кому-то журнал должен достаться. Я предлагаю этот журнал той женщине, которая задала вопрос про поток. Я тоже присоединяюсь. Я тоже хотела эту самую дать. Как зовут нашу слушательницу? Ой, сейчас, подожди минутку. Слушательницу нашу зовут Елизавета Бедоева. Елизавета, журнал ваш. Пришлите, пожалуйста, Светлане Большаковой свои координаты, куда нужно отправить журнал, и мы вам его перешлем. Угу. Ну, завершая нашу передачу, прежде всего я хотела бы поблагодарить наших чудесных сказителей и напомнить нашим слушателям, что с нами сегодня были Михаил Зорин и Валерий Гнездов. Вела эфир Елена Ромская и Елена Андреева. И спасибо, конечно, всем нашим радиослушателям, кто сегодня провел время вместе с нами. Владислава Арестова, который был за пультом, и Светлану Большакову, которая следила за чатом, передавала ваши вопросы. Друзья, напомню еще раз, что открылся наш замечательный купеческий ряд, где можно приобрести разные товары по качеству, которые отличны от магазинов. И, конечно же, журнал «Быть добру», который выходит каждый месяц. Быть добру. Всех вам благ. До свидания. До свидания.